Глава 64. Черные сосны уходили в бескрайнюю даль. Настоящая армия теней. Молчаливая, грозная, прочно стоящая на снегу, на этой серой бездушной корке, убивающей всякую жизнь, движение, надежду. Ни зверя, ни прошелестевшего листка, только снежные глыбы, иногда срывающиеся с надломившихся под их тяжестью ветвей. И тогда лес принимается монотонно стонать, словно рука голема пытает его, скручивая стволы. Вик, задыхаясь, бежал между деревьями с открытым на GPS-смартфоном в руке. Его трехдневную щетину украшали прозрачные кристаллы льда. Снег оседал на него, валил с ног. Снегоступов у него не было, впрочем, как и у его коллег. Далеко впереди открывался вид на черный зубастый, словно челюсть, занавес. Величественную горную цепь Бельдон. За Виком с трудом поспевали Вадим Манзато, два санитара и врач скорой помощи с тяжелой медицинской сумкой. Холод проникал в горло, замораживал кислород, обжигал легкие. Опережая их беспокойные взгляды, фонари вгрызались во тьму, выхватывая из нее то мрачные норы, то опасный уступ, то твердые, как деревяшка, сугробы. Стоял трескучий мороз. Манзато прервал молчание. «Сколько еще?» «Примерно метров 500». Автомобили были припаркованы в километре отсюда, на обочине департаментской дороги. Место, куда направлялись полицейские в часе езды от Гренобля, представляло собой старый маршрут пеших прогулок, недоступный для машины. Склоны были эрозионные, корни цеплялись за мерзлую землю. Точно гигантские пауки. Штаны и обувь Вика промокли, ноги замерзли, но это только удвоило его усилия. А Полина была боец, ей удалось преодолеть свой физический недостаток. Расцвести и развиться, несмотря на слепоту. Вопреки ультиматуму Дель Пьера, она еще могла быть жива. Сыщик молился, чтобы так и было. Превозмогая боль, обжигающую мышцы, Вик снова и снова видел каждое слово, расшифрованное им в последнем отправленном Дель Пьером письме, которое стало страшным предзнаменованием. «Они вот-вот прижмут меня. Это вопрос нескольких дней. Они ничего не знают. Как мы договорились, я унесу с собой нашу тайну. Мориарти совершенно исчез. Наверняка для того, чтобы осуществить свой главный, сенсационный ход, о котором всегда говорил. Самое прекрасное исчезновение на глазах у всех. Он настоящий волшебник. Воспользуйся этим, чтобы блеснуть в последний раз». А Полина Рина, слепая, моя гордость, заперта в заброшенной хижине недалеко от ручья Гран-Валуар, возле Ла-Ферьер, 45.17.32.7Н, 6.06.50.8Е. Она проживет еще дней 5-6. Подожди неделю, прежде чем сказать сыщикам. Пусть сдохнет прямо у них на руках. Прощай, старый друг. Дней 5-6. Если считать со вчерашнего или позавчерашнего дня. Силы Вика были на исходе. Он перелезал через поваленные стволы, цеплялся за ветки. Он должен ее спасти. Только бы она была жива. Ради него, ради его коллег, ради его собственной дочери. Как можно расти в мире, где гаснет последний луч, тем более, если это лучик надежды? Если Аполлина умрет, все безвозвратно потонет во мраке, и Вик не вынесет такой мир. Он выбрался на ровную площадку, крошечную прогалину среди гранита. В темноте казалось, будто склоны гор так тесно обступили ее, что Вик почувствовал удушье. Вдалеке, в свете карманных фонарей, под звездами вырисовывалась черная масса хижины. Холодная пещера с пологой крышей, словно появившаяся из другого времени. Каменное устье под слегка наклоненной крышей. Вокруг чистейший снег, без единого следа. Мужчины приблизились, запыхавшиеся и взмокшие в своих тяжелых куртках. Все входы в постройку были заколочены досками. Внутри бывшего горного приюта для путников, должно быть, царила вековая ночь, как в глазах Аполлины. Полицейские дружно схватились за загораживающие дверь доски. Потребовалось не меньше трех пар рук, чтобы оторвать их. Часть наличника треснула и подалась. Как только в проеме образовалось достаточно места, чтобы пролезть, Вик первым бросился внутрь, держа в руках оружие и фонарь. В ноздри ему ударил запах антисептика и крови. Он быстрым взглядом окинул обветшалое помещение. На полу валялись куски черепицы, обломки досок и осколки стекла. Луч его фонаря уперся в брошенный прямо на пол в правом углу комнаты матрас. Сердце его лихорадочно забилось, когда фонарь осветил завернутое в грубое одеяло тело. Культи рук, лежащие на серой шерсти, были стянуты широкими бинтами с темными краями. Это характерное для плохо обработанных загноившихся ран сочетание желтого и красного. Катетер соединял с левой рукой два закрепленных на стене прозрачных мешка. Пустых. Не раздумывая, Вик кинулся к неподвижному телу Аполлины. Лицо было белым, слишком белым, сильно осунувшимся. Бледно-розовые губы казались замороженными. Неподвижные, подернутые прозрачной пленкой глаза смотрели в пустоту. Девушка не реагировала на их присутствие, не шевелилась. Вик осторожно потряс ее, позвал по имени. «Аполлина! Аполлина!» И когда врач потребовал уступить ему место, поспешно посторонился. Поодаль стоял Манзато. Его грудь поднималась и опадала в облачке конденсата. Лицо не выражало ничего, кроме ярости и смирения. Дель Пьер кормил Аполлину, лечил ее при помощи каких-то медикаментов, наверняка содержавшихся в пластиковых резервуарах. Поместил ее в теплый кокон, чтобы она не умерла слишком быстро. Только для того, чтобы сильнее оскорбить их, полицейских, словно сотворенного им зла было мало. Врач сосредоточился на своей работе. Он снял меховые рукавицы и поискал пульс в области сонной артерии. И не нашел. Он стиснул зубы, но не отступил. Возможно, Аполлина просто очень ослабела. Тест на реакцию зрачка был невозможен. Тогда он вытащил из сумки стетоскоп и скинул одеяло с обнаженной груди девушки. Вставив в уши наконечники, он осторожно прижал головку аппарата к хрупкому телу в области сердца. В его глазах блеснула искорка. «Пульс есть!»